обмякшую, как тряпичную куклу. Ему не нужна была ее любовь, и даже само ее тело ему в сущности было не нужно. Он даже не стал ее раздевать, а просто прижался к ней сзади, несколько раз дернулся и, быстро отвалившись, покопошился с носовым платком и затих. «Ну вот, вы половую потребность мою удовлетворили, и остались как бы... Я даже пятна на вас не оставил», — трезвым голосом сказал Чин и сунул использованный носовой платок в карман. «А то кричать, звать на помощь. Через 2 дня придете ко мне, красивая», — ласково сказал он. «Вы, барышня, не замужняя, обязаны, как говорится, обслужить бойца революции. А потом, может, и любовь у нас образуется». Глаза у него были совсем безумные. Извращенец, больной или просто замученный непосильной ночной работой человек, налили на счастье, не способные к нормальным мужским действиям. Лиля дождалась, пока Чин поднимется к себе на этаж выше, и, услышав, как захлопнулась дверь, бросилась вниз. Ленечка с видом отрешенным и горестным недвижимо стоял все на том же месте, в подворотне, прислонившись к стене, правая рука в кармане. «Домой пойдем, пожалуйста. Теперь домой. Мне очень нужно домой», — попросила Лиля. «Можешь собой гордиться. Ты спасла от смерти чекиста и Капсона», — холодно сказал Ленечка. «Но я все равно его убью». «Я тебя ненавижу, идиот», — громким шепотом закричала Лиля. «Сейчас разобью все здесь об твою голову. Сейчас ты у меня получишь». Она схватила с разложенной на бюро шахматные доски ладью. Ленечка последние дни просиживал в одиночестве над какой-то сложной партией. Швырнула ладью в него, потом вторую фигуру, третью. Так и швыряла, пока он не поймал ее за руки и не повалил на кровать, придавив всем телом. «Ты сумасшедшая! Не смей так со мной обращаться! Я дворянка, княжна! Ты не смеешь трогать меня, не смеешь!» Вырываясь из его рук, шипела Лиля. И вдруг обмякла и зашептала. «Мне страшно! Ты же мог выстрелить, и он тоже мог выстрелить. Вы оба могли выстрелить друг в друга и убить меня». Лиля плакала, сердилась и опять плакала, тихо всхлипывая, о себе, о папа, о Ленечке. Его судьба уже почти решилась там, на мостовой. Пуля в лоб на месте, если не попал, и пуля в затылок в подвале ЧК, если попал. И никто никогда не вспомнил бы, что он был такой мальчик, красивый, влюбленный, любил Россию, ненавидел предательство, что он был. Лиля что-то горячо шептала, всхлипывала, проваливалась в мгновенный сон, как в забытье. Ленечка успокаивал ее, гладил по голове, целовал, и случилось то, что должно было случиться. Они все теснее вжимались друг в друга, пока не соединились совсем. И уже не имело значения, что это было. Во сне, в слезах, в шепоте. Его любовь и отчаяние, ее желание укрыться от горечи и страха в другом человеке, ее желание стереть чужие грязные прикосновения, или же просто его 19 и ее 17 лет. «Я люблю тебя, люблю», — шептал Ленечка, думая, что это долгожданное, вымечтанное, превратилось в горечь. «Люблю тебя. А ты меня любишь хотя бы немного?» «Какие же мы с тобой несчастные, Ленечка», — шептала Лиля, думая, что его нельзя не любить. И любить нельзя, страшно. «Я люблю тебя много. Я люблю тебя почти так же, как Асю. Мне больно жить», — Ленечка сказал это просто, без рисовки, как будто сообщал, что у него болит голова. И это прозвучало, как страшный диагноз. «А у меня нога болит», — заторопила и защебетала Лиля. «Я на ритмической гимнастике этому научилась. Поджать ногу, упасть на спину и не ушибиться. Но все же ноге немного больно, разучилась, наверное». «Ты меня спасла», — печально сказал Ленечка. «Но ведь это предательство. Ты оказалась такой невероятно смелой, и ты так невероятно смело меня предала. Никто, понимаешь, никто не вправе запретить человеку поступить со своей жизнью так, как он хочет. Через 100 лет люди будут думать, виноваты ли евреи во всем, что сейчас творится. Но в чем виноваты я, Ася, Дина? Я хотел всех спасти, застрелить эту гадину. Хотел, чтобы все узнали, почему я это сделал». «Не узнают», — трезво сказала Лиля. «Они бы тебя убили, и все. Они же государство, а мы кто? Лучше ты живи и пиши стихи.